Глава 44. «Это ты?» — хмуро спросил Брайан, глядя, как в его камеру словно кошка прошмыгнула Лесли. Такая же, как и всегда. В неизменном белом кителе, темных брюках, которые противоречили женской моде. С чуть насмешливым выражением на лице и удивительным взглядом умных глаз. Умных, но никак не добрых. «Пришла посмотреть на тебя. Ордан мне разрешил». Дракон нахмурился. «Я не думал, что вы заодно». «Сдружились на почве общей ненависти», — легко отозвалась сестрица. «Ордан предложил мне роль невесты, представляешь?» «Чьей невесты?» — нахмурился Брайан. «Нового императора, разумеется. Совсем скоро все увидят Александритового дракона, и с ним должна быть идеальная женщина, не находишь? У меня есть все. Хорошая кровь и ум». А также красота. И разрешение от Ордана, который решил подобным образом упрочнить свою власть, усмехнулся Брайан. Ну-ну, удачи вам всем. А ты, значит, решил сдаться? Что там с твоей невестой, с этой Микеланс? Слышала, она оказалась иномерянкой. Это не твое дело, отозвался Брайан. Зачем пришла? Лесли на миг замялась. Дракон знал, что его сестра никогда ничего не делала просто так. И раз уж пришла, значит, точно ей было что-то от него нужно. Вот только что. «Я... скажи, что ты сделал с Кайлом?» «С Кайлом?» – удивился Брайан. «Имеешь в виду своего друга-прорицателя?» Лесли кивнула. «Я не знаю, где он. Наверное, куда-то сбежал. А что? Хочешь поквитаться с ним за то, что бросил тебя в темнице?» Лесли гордо вздернула подбородок. «А это уже не твое дело, братец. Счастливо оставаться. Надеюсь, ты сгниешь здесь заживо раньше, чем Ордан отдаст приказ о твоей казни». Лесли уже вышла из камеры, громко хлопнув за решеченной дверью, но Брайан ей кинул в спину. «Обещаю тебе выжить и воздать по заслугам». Сестра не услышала, а может, только сделала вид. Когда она окончательно ушла и перестали быть слышны ее шаги, Брайан устало сел на холодный каменный пол своей темницы, чтобы продолжить то, чем занимался прежде – потихоньку раскачивать магией камни. Но он не успел ничего сделать, потому что вдруг перед глазами у него появился странный огонек. Он рос, превращаясь все больше в нечто оформленное, маленькое и крылатое. «Стрекоза?» – удивленно спросил мужчина. «Откуда она здесь?» Насекомое же вдруг описало большой круг по его камере, потом еще один и еще, а затем с хлопком рассыпалось сияющим, невероятно ярким, почти слепящим глаза дождем. В этом месте образовался портал, вращающийся темной воронкой. Брайан, не слишком мешкая, тут же шагнул в него, здраво понимая, что положение хуже, чем у него сейчас, быть точно не может. А значит, нужно цепляться за любую возможность, как за соломинку. Выйдя из портала, Брайан не сразу понял, где находится. Какой-то городок, незнакомый ему. Поляна, вокруг которой стоят 12 каменных дев. Лишь когда навстречу ему вышла девушка, как две капли воды, похожая на прорицателя Кайла, а за ней и он сам, дракон понял, с кем имеет дело. Он знал, что сестра Кайла – валькирия. Однажды ему приходилось помогать им в одном весьма щекотливом деле. Валькирии были тогда благодарны. «Вы друзья или враги?» Приподнял бровь Брайан, а Кайл громко усмехнулся. «Не те и не другие, но валькирии хотят, чтобы на престоле оставался ты, Брайан. Так что поэтому решили тебе помочь», — сказал прорицатель. Его сестра кивнула. «Это так». «Плюс считай, что подобным образом мы возвращаем тебе услугу, которую задолжали». «Спасибо, это было весьма кстати», — улыбнулся Брайан. «Вы хотите моего возвращения на престол? Но, к сожалению, думаю, что это весьма сложная задача. Если наследник Александритовых драконов действительно есть, не выдумка и не миф, то по праву трон должен принадлежать ему». Кармер качнула головой, и бусины в ее волосах зазвенели. Почти так же, как всегда у Кайла. «Валькирии хорошо знают этого наследника. Он довольно долго гостил у нас. И здесь же на него случайно наткнулся Ордан. С этого момента и началась катастрофа. Вздохнула девушка. И все же мы знаем, какое слабое место есть у этого человека-дракона. И какое же? Он слишком прагматичен. Это умнейший из мужчин, но все же именно его логика его же и подводит. Если он чего-то желает, то добивается этого, но его желания довольно предсказуемые. Как это вам поможет? Валькирии знают, чего он хочет на этот раз. И чего же? Чтобы рядом с ним на троне была самая достойная из женщин. Вначале он думал, что это леди Микеланс Вельвет, так как в отборе невест она показала лучшие результаты. И ее магия огня. Такая сила решает все даже за человеческое сердце. Но он понял, что Микеланс – лишь разменная карта. Лучшая из женщин ушла в его родной мир, и сомневаюсь, что он вернется без нее. На лице у Брайана заходили желваки. Этот александритовый дракон собирался забрать у него все – империю, свободу и теперь вот – любовь. Нет, он ни за что не позволит этого. Не отдаст свою Айвирии. Он знает, что она моя пара, приподнял бровь мужчина. Айвирии? Выдохнула в священном ужасе Кармиер. Брайан кивнул. Именно. Не думаю, что это повлияет на его решение, прошептала девушка. И все же это невероятно. В нашем мире давно не встречалось явление истинных пар. Если это действительно она, то ваш союз будет благословлен самими богами, и это принесет счастье всей империи. Надеюсь, если только этот дракон-человек не встанет у меня на пути. Не думаю, что она откажется тоже от своей пары, задумчиво сказала Кармер. Ведь это не односторонние чувства. Вас связывает нечто большее, что-то, что нельзя никоим образом разрушить. Кайл чуть кашлянул. «Мне известно кое-что, что заставит вас перестать нервничать и впадать в уныние или ярость. Что касается леди Виктории, то здесь все ясно как день». «Что ты имеешь в виду?» – приподнял бровь император. «Это долгая история, но, пожалуй, ее стоит рассказать».